«Алло!» – раздался ее звонкий голос. «Это я!» – узнала я тенор Рахмонова. «Слышу, что ты!» – недовольно протянула она и с упреком добавила. «Куда ты пропал? Я тебя 2 часа искала!» «Я тебе потом объясню!» – виновато произнес Рахмонов. «Что значит потом?» – с раздражением спросила Синчугова. «Изволь объясниться сейчас! Нечего из меня дуру делать! Может, подцепил кого?» – ревниво добавила она. «Хватит пургу гнать!» – защищался Рахмонов. «У тебя от ревности крыша едет!» «Что, у меня других нет дел, кроме баб?» – вызывающе спросил он. «Ты со мной встречаешься только тогда, когда тебе нужны деньги!» – в голосе Синчуговой появилась истерическая слезливость. «Ты сама виновата! Нечего скандала устраивать по малейшему поводу!» Пытался образумить ее Рахмонов. «В чем ты пытаешься меня обвинить?» «Бросил одну на презентации, сам куда-то слинял», почти кричала в трубку Синчугова. Я представила ее лицо, перекошенное от гнева и злости, ее глаза, мечущие громы и молнии и трясущиеся от волнения губы. Под эти завывание и причитание я с невозмутимостью диагноста или хирурга откусила еще кусочек сыра и, хлебнув малинового йогурта, поудобнее устроилась в кресле. «Я ни в чем тебя не обвиняю», – осторожно начал Рахмонов. «Еще бы ты меня обвинял», – перебивая его, взвизгнула Синчугова. «А просто пытаюсь объяснить», – спокойно продолжал Рахмонов, как бы не обратив внимания на ее гневную реплику, что сейчас не время обсуждать это. «Ну ладно», – неожиданно смягчилась, очевидно, уставшая ругаться Синчугова. «Мы завтра едем к тебе на дачу. Вот из-за этого я тебе и звоню», – после некоторой заминки произнес Рахмонов. «Дело в том, что завтра вечером у меня встреча с важными людьми. Мне Аркадий поручил. Закончим, наверное, поздно. Так что дачу придется перенести на послезавтра, если ты, конечно, не передумаешь». «И что это за встреча?» – недоверчиво спросила Синчугова. «Это не телефонный разговор, Галя. Увидимся, я тебе все расскажу». Рахмонов разговаривал с Синчуговой, как с малым ребенком, стараясь предотвращать и усмирять ее истерические порывы. «Тогда я к тебе сейчас приеду», – капризно сказала сумасбродная пассия Рахмонова. «Ну что ты, Галя, ты на часы-то смотрела? Полночь близится. Меня Горулин сегодня замотал. Я спать хочу, как слон». Терпеливо пытался образумить Синчугову Рахмонов. «Вот и поспим вместе», – никак не унималась та. Последний кусочек сыра упал в мой желудок, и вслед за ним – отправилась последняя порция йогурта. «С тобой можно поспать, но не отдохнуть», в более жесткой манере ответил Рахмонов. «А завтра у меня должна быть свежая голова». Очевидно, он был сыт по горло объяснениями Синчуговой. «Какая же ты свинья!» Снова разразилась она истерикой. «Я тебя искала весь вечер, заезжала к тебе домой. Ну хватит, не психуй. У нас еще будет время. Вечно ты со своими отговорками. Ты совсем меня не любишь». В трубке послышался всхлип. «Да все в порядке, Галчонок. Ты сама себя накручиваешь». В голосе Рахмонова блеснуло подобие нежной укоризны, но чувствовалось, что ему не терпелось послать своего Галчонка к чертям собачьим. Тем не менее, его банальная реплика возымела нужное действие. Видно, Синчугова была в конец издергана. Силы покинули ее, и она, смирившись с неизбежным, успокоилась. «Ладно, я тебе завтра позвоню», – опечаленно произнес этот потухший до срока вулкан. И совсем уж вяло попрощавшись, она повесила трубку. Я отключила аппаратуру. Что ж, разговор между любовниками прошел в предполагаемом регистре. Слезливые просьбы и упреки с одной стороны, уклончивая дипломатия и беззаботный эгоизм с другой. Значит, запланированная поездка на дачу не состоится. Однако это обстоятельство совсем не отменяло моего решения проследить за Рахмоновым. И потому, взглянув на часы и прикинув, сколько у меня осталось времени, я в темпе начала собираться. Скинув халат и размотав полотенце с головы, я расчесала волосы и включила фен. Потом, пройдя в спальню, открыла шкаф и, выудив оттуда джемпер и джинсы, стала лихорадочно одеваться. Экипировавшись соответствующим образом, я через пару минут уже спускалась в лифте. С темного неба падала густая влажная морось. Лужи пузырились водой, в которой барахтались рыжие отблески фонарей, сутуло стоящих вдоль дороги. Раздвигая отвесный водный поток, моя девятка, подобно Ноеву ковчегу, несла меня к цели. Обезлюдевшие тротуары напоминали сплошную корабельную палубу, которую Юнга лихо окатывал водой, ведро за ведром. Не предполагая, сколько времени мне предстоит провести в дозоре, я купила в мини-маркете пластиковую бутылку минералки. Без 15,7 я стояла недалеко от офиса Гарулина, держа в поле зрения проходную и въезд на стоянку. Глава 7. Рахмонов в компании Пуговицына появился в дверях. Раскрывая зонты, они направились в сторону стоянки. Распахнув дверцу, я шагнула на асфальт, набрав полную кроссовку воды. Чертыхнувшись, я, стараясь больше не совершить подобной оплошности, бросилась вслед за ними. Но Ниагара, низвергавшаяся с неба, сводила на нет все мои старания. Через секунду я уже вымокла до нитки. Хорошо еще, что куртка кожаная. Молния острым зигзагом рассекла непроглядный свод небес и осветила силуэт торопливо садящегося в белую девятку Рахмонова. Раскаты грома застали меня на полпути к моей девяточке. Когда я садилась за руль, машина Рахмонова уже выезжала со стоянки.